Глава 44. Раскачиваться вперед-назад Герхард стал от боли, и дыхание у него участилось из-за мучительного чувства, вызванного отсутствием Петры. Его броню пробили резкие слова. Чуть выпрямившись, он начал считать гипсовые розетки, украшавшие оштукатуренный потолок. Пересчитав их несколько раз, он перестал раскачиваться. А потом вернулись слова. Попереминавшись с ноги на ногу под столом, он вновь начал считать. На этот раз слова не исчезли. Схватившись замочку уха, он пораскачивался еще чуть-чуть и замер. Герхард осматривал комнату. Она давно окутала его, заключила в крепкие и искренние объятия, лишив свободы. Когда он считал гипсовые розетки, ел печенье и переминался с ноги на ногу, рядом с ним почти всегда находился старик. Сюда Петра никогда не заходила. Он снова пересчитал розетки, переминаясь с ноги на ногу. Потом взял печенье и откусил кусочек. Старик его избил. Медленно прорастали слова, так разгорячившие старика. Герхард считал все быстрее и быстрее. Когда комната, набирая скорость, пронеслась мимо, розетка за розеткой, он прекратил жевать. В мгновение ока он перестал сопротивляться навалившимся мыслям. Промелькнул кусочек нереального мира. Герхард прекрасно понимал имя Арна фон дер Лейена. Подобные имена, да еще такие длинные, встречаются нечасто. И имя хорошее. Раньше он бесконечно его повторял, пока не начинала гудеть и кружиться голова. В конце концов, он перестал за него цепляться. И вот оно опять нарушило его покой. Когда мысли выстраивались в чересчур длинные цепочки, ему становилось нехорошо. Внутри начинался разлад. Слова и чувства вдруг сливались воедино, вызывая новые мысли. Непрошенное вторжение. Поэтому лучше мыслям жить своей жизнью, без внешнего вмешательства. А сейчас ему помешали. В хаосе возник новый пугающий элемент. У имени Арна фон дер Лейен не было лица. Оно стерлось и пропало много лет тому назад. От имени веяло теплом, а вот от его владельца – холодом. Подобных ощущений не возникало больше ни от чего. Хотя каждый из троих мужчин, порой навещавших его, был способен его растормошить, из-за них он не нервничал, голова не кружилась. То, что делали эти трое, исчезало в тот самый момент, когда они уходили. Но с именем было по-другому. Он опять начал считать. Топот ног под столом опережал подсчеты, но вновь всплывшее имя разрушило извечную тишину. В конце концов, поднявшаяся буря разыгралась в полную силу. Так он просидел долго. Когда Андреа вошла и насмешливо глянула на тарелку, в его голове крутилось еще одно имя. Оно как будто никуда не исчезало. Его отзвук жил своей жизнью, далекой и недостижимой. Имя Брайан Андервуд Скотт словно прорезало сознание кинжалом. Закровоточили эмоции и воспоминания, оставив его обессилевшим, сбитым с толку, испуганным. И что хуже всего, Рябой ушел, чтобы сделать больно Петре. Как человек, чувствующий себя потерянным без амулета, Герхарду уже не казалось, что он в безопасности. Это чувство пропало навсегда. Теперь, когда он прислушался к этим словам, разбушевались эмоции. Попытавшись снова пересчитать гипсовые розетки, он ощутил, как в глубине души вскипает ненависть. Хаотично возвращались мысли. Он был Герхардом Пойкертом, сколько себя помнил. Хоть его еще называли Эрихом Блумменфельдом, все же он был Герхардом Пойкертом. Имена друг другу не мешали. Но в нем было нечто еще. Он был другим человеком. Не просто человеком с двумя или тремя именами, а человеком, жившим параллельно его нынешней жизни. И этот человек несчастен. Он всегда страдал. Поэтому хорошо, что его так долго не было. Посмотрев на печенье, Герхард рассеянно дотронулся до одного. От масла заблестели кончики пальцев. Сидевший у него внутри несчастливый человек вот-вот возьмет вверх, благодаря своим скрытым знаниям и сдерживаемой ярости. Молодой человек и его несбывшиеся надежды. Переполненный любовью, не получавшей поддержки. Этого человека взволновало упоминание имени Брайана Андервуда Скотта, но в гостиной сидел Герхард Пойкерт. Год за годом он жил своими мелкими занятиями и регулярно принимал гостей. Сначала ему было страшно, посетителей он разглядывал внимательно и испуганно. Его постоянно преследовал страх, что его убьют. Пропали силы, сон и желание жить. Когда этот этап остался позади, он на несколько лет погрузился в заманчивое вялое бездействие. В этот момент он начал считать и устраивать тренировки. Так мерно текли дни. И в повседневности он забыл, зачем он здесь, где он находится и почему никогда ничего не говорит. Он просто-напросто ничего не говорил. Он ел, спал, слушал радио и детские передачи и радиоспектакли, смотрел телевизор, когда он появился, порой улыбался и спокойно сидел, в то время как остальные мастерили поделки из ротанга или переплетали книги заведующей. Он мог много часов подряд просидеть сложа руки, с чистым разумом и душой. Он стал Герхардом Пойкертом, а порой Эрихом Блуменфельдом. В первые годы пребывания во Фрайбургской больнице он жил и дышал ради мелких фрагментов истории, фильма, спектакля или книги. Но всякий раз, когда истории набирали обороты, они стопорились. Он терял связующую нить и не мог двинуться дальше. Все больше деталей сбивали его с толку и уплывали в туман. Сливались герои и люди, имена исчезали и заменялись другими. События теряли смысл. А потом он все это забросил. Над незаконченными и исковерканными историями все эти годы висел один единственный вопрос. Нелепо вновь и вновь приходящий ему на ум и мучивший. Как же звали вторую жену Дэвида Копперфилда? Однажды и этот вопрос канул в прошлое, в туманную дымку бессмысленности и забвения. Наконец, в истертой личности теплилась лишь одна искра настоящей жизни. Ощущение уверенности и счастья в их гармоничном единстве. Разжечь эту искру могла лишь Петра, всегда находившаяся рядом. Милая девушка, которая незаметно повзрослела и всегда нежно и мягко гладила его по щеке. Только она и оставалась от его мечтаний и радости. Хрупкая женщина всегда говорила так, словно он был частью ее жизни. Она рассказывала о своей жизни, о своих радостях и печалях. Происходило много всего, чего он не понимал. Она говорила о странах, про которые он никогда не слышал, и людях, актерах, президентах и художниках, о чьем существовании он и не подозревал. Она редко оставляла его одного и уезжала в другие страны. Домой она возвращалась с удивительными впечатлениями, напоминавшими сказку, чудесную и приятную. Но она возвращалась, все остальное не имело значения. Скромная, внимательная и жизнерадостная. И нежно гладила его по щеке. Он привык к навещавшим его мужчинам. За долгие годы смягчилась их жестокость. Оставшись с ним наедине, они больше не хватали его грубо за руки и не шептали на ухо предостережений. Они стали лишь частью повседневной жизни. И они были очень разными. Рябой стал ему другом. Не потому, что всегда вел себя дружелюбно, когда приходил в гости, и даже не потому, что всегда угощал его чем-нибудь вкусным, когда он бывал в его красивом доме, а прежде всего потому, что старик и широколицый никогда его не били, если Рябой был рядом. До сегодняшнего дня Ланкау был хуже их всех. Старик мог мучить его целый день, но искупал это другими качествами. А еще у него есть Андреа. Решение принимал старик, а вот исполнял их Ланкау. Первые годы выглядел он мерзко. Порой пустая глазница зияла в минуты ярости, когда он его наказывал. Какими бы ни были причины побоев, результат один. Герхард Пойкерт перестал реагировать на все, что они с ним делали. И в целом, с годами все это прекращалось. Удары стали мягче. До этого момента. Герхард снова пересчитал гипсовые розетки, пытаясь отгородиться от слов. В соседней комнате старик уже давно не шевелился. Время от времени слышалось тяжелое, мерное дыхание, как будто он спал. Постепенно эти трое редко стали бывать у Герхарда все вместе. Иногда они пели песни, хлопали его по спине, предлагали сигару или шнапс, который Ланкау разливал из своей трости или маленькой фляжки, всегда булькавшей в кармане его охотничьей куртки. таких случаях они порой выводили его на прогулку по улицам или везли в гости к Крёнеру или к старику, или даже в загородный дом Лангау. Трое мужчин весело обсуждали дела. Постоянно сталкиваясь с неизвестным, Герхард начинал считать и скучать по больнице. Как правило, в конце концов, он тянулся к машине. Дружески поддерживая Герхарда под руки, его утихомиривали одной-двумя таблетками. Герхард Пойкер, также известный как Эрих Блуменфельд, всегда принимал таблетки. В больницах, во время прогулок и в гостях. Где бы он ни находился, ему давали таблетки. Медсестры, санитары, эти трое мужчин или члены их семей. Везде были маленькие шкафчики с таблетками. Лишь однажды его привели туда, где были чужие люди. Петра пришла к ним и обняла его. На авиавыставке они оказались среди тысяч зрителей. Его напугали крики и шум огромной толпы, но выступление околдовало. На протяжении нескольких часов он не показывал пальцем и не шевелил головой, но в глазах читалось огромное удивление. Зрелище затронуло нечто в глубине его души. Именно тогда он впервые за 15 лет сказал хоть что-то. Когда наблюдал за истребителями, с ревом разрезавшими небосвод. Эту фразу он повторял, пока он не лег спать. «Как быстро!» — звучали одни и те же слова.